Собрав силы, Миндовг заключил союз с русским князем Александром Невским и вместе с дружинами из Витебска и Полоцка разгромил крестоносцев. Многие вожди литовских дружин завидовали Миндовгу. У одного из них, Давмонта, Миндовг отнял жену. Родственник Давмонта, Трайден, князь Жемойтии, так тогда называли современную Литву, посоветовал ему отомстить великому князю. И Давмонт предательски убил Миндовга. Трайден сам хотел стать великим князем. Чтобы занять престол, он убил двух сыновей Миндовга. Конюх Миндовга не простил ему смерть своего любимого хозяина, и Трайден пал от его руки. Началось безвластие и междоусобная борьба. Победителем из нее вышел сын Миндовга Войшалк. В молодости Войшалк был язычником и прославился жестокими расправами над христианами. Но потом Войшалк перешел в новую веру и стал ревностным христианином. Судьба связала его с князьями Галичского княжества, с Варамиром Даниловичем и Львом Даниловичем. Родная сестра Войшалка вышла замуж за Сваромира. Войшалк долгое время жил в одном из монастырей Галичского княжества, совершил путешествие на святую гору Афон. Вернувшись на родину, князь-монах удалился от политических дел, основал монастырь и поселился в нем. Когда погиб отец и началась борьба за власть, Войшалк сменил рясу монаха на воинские доспехи. Он объединил вокруг себя верных Миндовгу людей и с помощью галичских князей изгнал из Великого княжества убийцу отца, Давмонта, победил всех претендовавших на престол и взял власть в свои руки. Отомстив врагам, Войшалк вернулся в монастырь. Права на престол он передал мужу своей сестры, галичскому князю Сваромиру Даниловичу. Родной брат Сваромира, Лев, который больше всего помогал Войшалку, обиделся и в ссоре убил его. В Великом княжестве снова началась междоусобная борьба. Конец ей положили два брата – Витень и Гедимин. Согласно летописям, Витеня призвали к себе жители древнего Полоцка. Их князь крестился по католическому обряду, а, умирая, завещал власть немецким рыцарям-крестоносцам. Вот тогда православные горожане и обратились к Витеню. Витень со своей дружиной занял Полоцк, разрушил только что построенный костел, изгнал из города монахов-католиков и разбил крестоносцев. В войске Витеня оказалось много литовцев, которые хотели заключить союз с немцами. Витень объявил их изменниками и предал жестокой казни. Ему пришлось снова воевать с крестоносцами. При нем прославился выдающийся полководец того времени Давид Городецкий. Когда войска крестоносцев подошли к столице Великого княжества Новогрудку, Давид Городецкий наголову разгромил их. После Витеня великим князем стал его брат Гедимин. Историки не могут точно определить происхождение братьев. В летописях сказано, что оба они – сыновья легендарного князя Лютовера. Если это так, то тогда Витень и Гедимин – славяне. Часть историков утверждают, что они потомки вождей литовских дружин, другие выводят их род от смоленских князей. Именно Гедимин дал имя новой княжеской династии Великого княжества, и именно при нем оно в самом деле стало великим. Гедимин уверенно победил крестоносцев, изгнал их с территории Великого княжества. Он заключил союз с Польшей. Его сыновья княжили в Новгороде, ему подчинялись Смоленск и Киев. Гедимин вошел в историю и как основатель новой столицы Великого княжества – Вильно. Позже этот древнеславянский город станет столицей современной Литвы – Вильнюсом. Гедимин официально провозгласил себя великим князем. Его короной, шапкой Гедимина, венчались на княжение все последующие великие князья. В истории Великого княжества она имеет такое же символическое значение, как и шапка Мономаха в истории России – Московии. Со времен Гедимина начали складываться особые отношения между Великим княжеским литовским и Русью, уже возрождавшейся после татаро-монгольского ига. За первенство на Руси боролись Тверской и Московский княжеские дома, оба бывшие потомками древних Рюриковичей. Гедимин выдал свою дочь Марию за Тверского князя и поддерживал Тверь в борьбе против Москвы. Но позже другая дочь Гедимина, Августа Анастасия, вышла замуж за московского князя Симеона Гордого, сына великого князя Ивана Калиты. Все это в будущем приведет к тому, что многие князья в Вильно будут иметь жен из Москвы, московские государи из Вильно, а эти родственные связи породят взаимные претензии и войны. Гедимин не принял крещения и остался язычником. При нем в Вильно был создан грандиозный языческий храм. Он состоял из башни, испещренной таинственными письменами, и дубовой рощи. У столетнего дуба горел священный огонь, за которым присматривали девы-жрицы, войделотки. Они же кормили священных змей. Войделотки не могли выходить замуж, вся их жизнь была посвящена богам. В башне жил главный жрец-прорицатель Криве-Кривейто, хранитель мудрости предков и строгий страж обычая. Но Гедимин не был противником новой веры, православия. «Старины не рушим, новины не вводим», — говорил он. Большая часть населения Великого княжества была православной и подчинялась духовной власти митрополита Московского. Чтобы не зависеть от Москвы, Гедимин вытребовал от константинопольского патриарха митрополита для Великого княжества, грека Феофила. Сам Гедимин второй раз женился на православной княжне и крестил всех своих пятерых детей. Погиб Гедимин в бою во время осады крепости крестоносцев Байербурга. Корону он завещал своему младшему сыну, Евнутию. Старшие сыновья, Ольгерд и Кейстут, свергли брата с престола, и он убежал в Москву. Великим князем стал Ольгерд. Кейстута он сделал своим соправителем. При Ольгерде Великое княжество Литовское достигло своего расцвета. Ольгерд нанес сокрушительное поражение рыцарям-крестоносцам, трижды его войска подходили к стенам Москвы. На реке Синие воды он разгромил татаро-монголов и их союзников, киевских князей. После его побед и завоеваний Великое княжество простиралось от Балтийского моря до Черного. Оно вошло в число самых крупных и влиятельных европейских стран. Несмотря на то, что он был крещен, Ольгерд завещал похоронить себя по языческому обычаю. Его тело сожгли на священном огне вместе с его любимым боевым конем.